Глава 7. Пока Игорь осваивался в Москве, Дмитрий все чаще ловил себя на мысли, что совершил ошибку, позвав бывшего друга к себе. Прежде ему казалось, что он неплохо знает этого человека, но их последняя встреча оставила чертовски неприятный осадок. Енот и раньше был шутником, но с той разницей, что теперь в его словах сквозила неприкрытая желчь. «Я всегда говорю правду, даже если она неприятна. Предпочитаю быть честным», — утверждал блондин. Однако говорил он какую-то другую правду, исковерканную и приправленную язвительными наставлениями. И если вначале Дмитрий пытался списать его слова на незнание ситуации, то со временем начал все больше убеждаться, что друг попросту отрывается на нем. Вот только за что? Неужели из-за Миланы? Ведь именно из-за него, Димы, девушка и не приняла приглашение Игоря и не перебралась к нему в Анталью. Хорошо, пусть так. Но за что тогда достается Ивану и Роме? Особенно Роме. В детском доме именно с ним Игорь общался ближе всего. Обоих прежде обижали вожаки других стай, обоих считали изгоями. Но все же Заика Ик внешне был самым привлекательным из их компании, поэтому девушки никогда не зубоскалили в его адрес. Скорее, жалели. В какой-то момент Лесков уже всерьез задумался, что стоит поговорить с Игорем на чистоту и попробовать выяснить причину его странного поведения. Если он не захочет озвучивать свои мысли, Дмитрий решил не брезговать внушением. В конце концов, в случае с Миланой это стало идеальным решением. Возможно, если парень тоже скажет правду, общаться с ним станет легче. Или распрощаться. Что касается самого Игоря, то он был чертовски доволен своим переездом. Квартира, которую нашел для него Лесков, превзошла все его ожидания. От клиентов, которыми снабдил его все тот же Дмитрий, не было отбоя. Словом, все шло как по маслу. Оставалось только подставлять руки и хватать то, что так щедро протягивал его разбогатевший друг. Единственное, что раздражало Игоря, оставался сам Лесков. Находясь рядом с ним, парень словно проваливался в детство. Чувствовал себя прежним неуклюжим толстяком, на которого никто не обращал внимания. Куда бы они ни приходили, все вокруг видели только богатенького глянцевого мажора, который сорил деньгами, словно и не помнил, как это – жить на самом дне. И так хотелось поставить его на место. В последнее время енот все чаще настаивал на том, чтобы встретиться с Катей. Как-то раз Дима показал ему ее фотографию, и блондин тут же загорелся. «Кто бы мог подумать, что из нее вырастет такая куколка?» — присвистнул тогда Игорь. «Узнай, Милана, как теперь выглядит Джоконда, облила бы ее не помоями, а кислотой. Кстати, раз у тебя с Беловой ничего нет, может, у меня с ней что-то получится?» Эти слова попали в цель. Дмитрий не относил себя к ревнивым мужчинам. Вокруг Нади постоянно вертелись фотографы, она не раз снималась обнаженной для журналов, позировала с другими моделями противоположного пола, и Лесков воспринимал это совершенно спокойно. Однако едва Игорь заговорил о Кате, Диму неожиданно обожгла ревность. Это была яркая вспышка ярости, сравнимая с той, какая бывает у зверя, когда у него пытаются отнять добычу, и Лескову пришлось приложить немало усилий, чтобы его истинные чувства не отразились на лице. Он даже не знал, какая причина сильнее влияет на его нежелание организовывать их общую встречу с Катей. Из-за того, что блондин начнет отпускать при Беловой сомнительного рода шуточки, или потому что тот может пытаться ухаживать за ней. В этот момент Дмитрий впервые посмотрел на Игоря, как на потенциального конкурента, и невольно рассердился на себя. Неужели он будет мешать их общению из-за страха, что Катя предпочтет Игоря ему? Чушь. Напротив, лучше организовать встречу как можно скорее и посмотреть, как будет вести себя Белова. Сегодняшний день как раз выдался подходящим для всех троих. Катя заканчивала работу пораньше, у Димы выдался свободный день, а у Игоря в планах было только посещение качалки. Решили встретиться около 5 часов вечера, и дождливая погода как раз способствовала посещению какого-нибудь ресторана. В этот раз Лесков сам сел за руль. Он взял один из автомобилей Брана, так как на его собственной машине лось собирался заехать в мебельный салон и забрать оттуда итальянскую люстру из горного хрусталя. Первое время Дмитрий сомневался, нужна ли ему такая роскошь в холле. Но дизайнер по интерьеру оставался непреклонен. «Холл – это лицо дома, а значит, лицо хозяина», – наставлял он, и Лесков из желания побыстрее отделаться в итоге согласился. Когда Дима подъехал к Прадо, Катя уже выходила из магазина. Мерзко моросил дождь, поэтому она поскорее села в машину и пристегнула ремень безопасности. «И это зимой называется», — воскликнула она, жестом указывая на происходящее за окном. «Привет, Дима». Затем Катя оглянулась назад, пытаясь отыскать Игоря, но в машине больше никого не оказалось. «А где же основная причина нашей встречи?» Лесков улыбнулся. «Основная причина сказала, что скоро выезжает. У него вот-вот закончится тренировка». «Молодец. Не успел приехать, а уже нашел себе занятие». Хороший фитнес-клуб было первым условием для возвращения в Москву. Даже не верится, что он настолько похудел. На фото я с трудом узнала его. У него есть повод гордиться собой. Так похорошел? Дмитрий невольно крепче стиснул руль. Комментировать Катины слова он не стал, а девушка, не замечая перемен в его настроении, продолжала нахваливать Игоря. «Потрясающая сила воли! Кто бы мог подумать, что наш енот настолько целеустремленный? Это ведь не 5 и даже не 10 килограммов! Какой молодец! Я восхищаюсь такими людьми!» Лесков по-прежнему хранил молчание. Этот разговор нравился ему все меньше. Поэтому он решил перевести тему на предстоящую выставку Катиных работ. Белова немедленно оживилась и начала рассказывать о подготовке к мероприятию. До открытия оставалось всего пара недель, и девушка сильно волновалась. Она опасалась, как бы критики вновь не разгромили ее работы, ведь второй провал автоматически поставил бы жирный крест на ее карьере. «Все будет нормально», — ответил Дмитрий. «Ты, главное, продолжай делать то, что тебе нравится». «Мои работы не считаются модными». «Мода имеет свойство меняться. По большей части из-за таких, как ты». «Что ты имеешь в виду?» Катя с удивлением посмотрела на своего собеседника. «Что-то модно до тех пор, пока не появляется человек, который в эту самую моду не вписывается. Так почему бы именно тебе не стать таким человеком?» Белова не нашлась, что ответить, но ее губы тронула теплая улыбка. Рядом с ним ей становилось удивительно спокойно. Столько уверенности исходило от этого человека. Он говорил мало, негромко, и поэтому каждое его слово казалось значимым. Катя ловила себя на мысли, что свои истинные эмоции Дима прячет и позволяет видеть окружающим только ту картинку, которую хочет открыть. Но при этом у девушки не создавалось впечатления, что она общается с лжецом. Напротив, Лескову хотелось доверять. Дима почувствовал, что молчание в машине начинает затягиваться, и бросил взгляд на свою спутницу. И в этот момент щеки Кати немного вспыхнули. «У тебя новая машина?» Это единственное, что она смогла вымолвить в этот момент. «Это рабочая», — ответил Дмитрий с долей интереса, подмечая смущение девушки. «А что случилось с прежней?» «Мой шофер поехал на ней забирать для меня люстру. Дизайнер говорит, что прежняя совершенно не вписывается в концепцию, и чтобы отвязаться от него, пришлось выбросить кучу денег на огромное хрустальное нечто. Мало того, что ждать ее пришлось почти полгода, так еще и шофера гонять за ней. Поставщики ведь не могут сами привезти и сразу же повесить. Обязательно нужно устроить представление». В голосе Дмитрия послышались саркастические нотки, и он улыбнулся. «Боюсь представить, что у тебя там за люстра такая», — с иронией заметила Катя. «Я сам боюсь». Наконец, преодолев всепоглощающие московские пробки, Дима припарковался неподалеку от ресторана, и они с Катей направились в здание. Это место ничем не уступало библиотеке, в которой Лесков и Игорь ужинали в прошлый раз. Блондин очень хотел, чтобы этот ресторан впечатлил Катю, особенно после того, как Дима сказал, что снова угощает. Янтарная комната, в которой Лесков зарезервировал столик, получил свое название, потому что являлся точной копией янтарной комнаты Екатерининского дворца в Царском селе. Все в этом месте пропитывали роскошь и головокружительное богатство. Даже рукояти столовых приборов здесь были покрыты 24-каратным золотом. Несмотря на стоимость блюд, зал оказался заполнен, и только один столик пустовал, храня на себе табличку «Резерв». Катя немного занервничала, когда девушка, менеджер ресторана, посмотрела на нее. Белова знала этот оценивающий взгляд, граничащий с презрением, так как прекрасно понимала его значение. «Докажи, что ты можешь себе что-то позволить». Этому взгляду обучали молоденьких продавцов-консультантов на тренингах, чтобы клиент отдал последние деньги, стремясь доказать, что платежеспособен. В свою очередь, Дмитрия встретили как дорогого гостя. Девушка одарила его самой очаровательной улыбкой своего арсенала и попросила проследовать за ней. Как назло, столик находился в противоположной стороне зала, и пришлось собрать все взгляды, словно репейник. Когда Катя прошла мимо сидящих за столиком двух девушек, она услышала тихие смешки, а затем радостное восклицание одной из них. «Дима, привет! Давно не виделись!» Лесков обменялся с девушкой парой вежливых фраз, после чего извинился и направился к своему столику. Однако едва он сделал еще пару шагов, с ним поздоровалась другая девушка. И Катя почувствовала, как ее уколола ревность. Эти красавицы с пухлыми губами цеплялись за него, словно ветки в непроходимом лесу. В этот момент Кате захотелось взять Диму за руку и увести подальше от всех этих бестий. Но вместо этого девушка мысленно рассердилась на себя. Какое право она имеет ревновать его? Они всего лишь друзья, и каждый имеет право на личную жизнь. «Где же Игорь?» — поинтересовалась Катя, когда они устроились за столиком и заказали напитки. Блондин обещал, что приедет к 5, но он задерживался. Тогда Дмитрий набрал его номер телефона, мысленно надеясь, что он не поднимет. На 5-м гудке он уже хотел было положить трубку, как вдруг услышал запыхавшийся голос Игоря. «Мы на месте», — произнес Дима. «Как скоро ты будешь?» «А сколько уже времени?» 6:30. «Уже?» — пробормотал Игорь. «Ой, слушай, может, тогда давай в другой раз, а? Пока я выпрусь из дома и доеду, вы уже поедите и свалите». «Что-то случилось?» «Ну, как тебе сказать?» В зале одну тёлку подцепил. Потом поехали ко мне и немного увлеклись. В общем, сейчас ехать уже нет смысла. К тому же мы сожрали все сладости, которые предназначались для Катьки. Теперь надо сгонять калории. С этими словами Игорь весело расхохотался. Отсмеявшись, он поспешно добавил. «Ты что, передай своей помощнице, пусть еще рахат лукум купит. И что у нее красивая попа. В общем, извиняйте, меня сегодня не будет. Но вы тоже не скучайте. Скажи Беловой, что я все наверстаю, и она еще попросит добавки». Игорь положил трубку, оставив Дмитрия в некотором замешательстве. Он бросил взгляд на Катю, прикидывая, как озвучить то, что ему только что наговорил Игорь. «Что-то случилось?» — в тревоге спросила девушка. «У него не получается приехать. Какие-то срочные дела. А чего он не позвонил? Могли бы и перенести?» «Хорошо, что не позвонил», — подумал Дима, впервые довольный подобным поведением друга. Теперь он мог провести этот вечер с Катей вдвоем. Но почему-то девушка выглядела несколько смущенной. Она деланно улыбнулась и открыла меню, словно пыталась спрятаться за ним. «Я бы просто попила кофе», — осторожно произнесла она. «Не думала, что ты пригласишь нас в такое место. Если не нравится, можем уйти». Дима внимательно посмотрел на девушку. Он не мог понять, отчего она нервничает. «Наоборот, здесь очень красиво. Лучший ресторан, в котором я когда-либо бывала». «Тогда в чем дело?» «Я не особо голодна. Думала, мы встретимся на каких-то полчаса». «У тебя на сегодня еще планы?» «Забудь. Давай сделаем заказ». Катя почувствовала себя глупо. После того, как Дима подарил ей букет, она поклялась себе, что больше никогда не встретится с ним наедине. И, конечно же, немедленно нарушила эту клятву. Постепенно они снова разговорились, вспоминали истории из детства, шутили, сравнивали себя с прежними. И все-таки этот ужин проходил далеко не так уютно, как прошлое. Как оказалось, отсутствие Игоря было для Кати не самой главной проблемой. Она постоянно чувствовала на себе колкие взгляды здешних посетительниц, среди которых присутствовало немало Диминых знакомых. Здесь Белова чувствовала себя не в своей тарелке, и даже рабочий костюм дорогой фирмы не мог служить для нее достойной броней. Другие девушки были наряжены в вечерние платья и буквально сочились высокомерием. Они являлись истинными царицами янтарной комнаты. А Катя в их глазах выглядела прислугой, которая посмела сесть с ними за один стол. Дима пытался развлечь ее беседой, но как только они закончили ужинать, Катя попросила отвезти ее домой. «Неужели из-за Игоря?» – недоумевал Лесков, но озвучить вопрос ему не позволила гордость. Они вышли с парковки в полном молчании, и, возможно, всю дорогу до Катиного дома в машине так бы и звучал только Вагнер, если бы не неожиданный звонок Георгия. Посчитав, что водитель собирается отчитаться на тему люстры, Дима не счел нужным делать разговор приватным, поэтому оставил его на громкой связи. Болтливость Лося пришлась бы сейчас в самый раз. Однако сейчас, к его удивлению, Георгий с трудом ворочил языком. «Ос!» — еле слышно выдавил Лось. «Вы когда дома будете?» «А что случилось?» Дима тут же пожалел, что понадеялся на разговор о люстре. Еще не хватало, чтобы Катя услышала про какую-нибудь разборку местных братков. «Я упал. А дверь? Только вы открыть можете». «Ты что, до сих пор в моей квартире?» «Да». «Что произошло?» «Просто приезжайте. Пожалуйста». «Хорошо, я еду». Дима бросил взгляд на взволнованное лицо Кати, и девушка быстро кивнула головой, давая понять, что согласна с таким изменением маршрута. «Сейчас пришлю тебе кого-нибудь из наших. Пусть вскрывает дверь». По голосу Лося Лесков понял, что мужчине чертовски плохо. «Не!» В интонации Георгия послышался слабый протест. «Не надо, пацанов! Я вас подожду!» Дима не понимал причину отказа, однако спорить не стал. «Минут через 10 буду. Продержишься?» «Да». Из разговора с Лосем прояснилось только то, что он упал и, вероятнее всего, серьезно разбился. Его голос звучал настолько слабо, что Дмитрий встревожился не на шутку. С минуту он молчал, переваривая информацию, а затем обратился к своей не менее взволнованной спутнице. «Катя, извини, пожалуйста, что придется сначала ко мне, но... О чем ты вообще говоришь? Ему же плохо. Возможно, скорая потребуется. Я бы сейчас вызвала». «Да они не зайдут без ключа, а дубликат только у Георгия». Дмитрий уже подозревал, что под словом «упал» Лось зашифровал истинную причину своего нынешнего состояния. Вероятнее всего, Георгия подстрелили, решив, что это Лесков вернулся в квартиру. «Хоть бы не огнестрел», — подумал парень, нервно стискивая пальцами руль. Сейчас он был благодарен Кате, что она не задавала ему вопросов и не сыпала предположениями. «Подожди, пожалуйста, в машине», — произнес Дмитрий, когда он припарковал автомобиль у подъезда своего дома. Он опасался, что в квартире может быть еще кто-то, и не хотел рисковать Катей. «Я позвоню тебе через минуту. Если нет, оставляй машину и уезжай домой на метро». Ожидание звонка впервые показалось девушке настолько долгим. Она то и дело поглядывала на телефон, словно от этого время могло ускорить свой бег. Но вот когда на дисплее, наконец, высветилась «Дима-одноклассник», Катя выдохнула с облегчением. Поведение парня напугало ее еще больше, чем звонок водителя. Поэтому, когда Лесков, наконец, разрешил ей подняться, девушка почувствовала себя спокойнее. Правда, спокойствие это длилось недолго. Едва Катя заглянула в приоткрытую дверь, она обнаружила лежащего на полу окровавленного Георгия. Склонившись над ним, утопая в осколках, на коленях стоял Дмитрий. Еще чуть дальше валялась разбитая вдребезги злополучная итальянская люстра, чуть поодаль лежал стул и маленькая табуретка. Стола, который располагался точно под крюком для люстры, тоже прежде в этой комнате не было. Не нужно числиться великим провидцем, чтобы понять, каким образом получился коллаж из всех этих предметов и как они связаны между собой. Пока Дима говорил по телефону, объясняя сотруднику скорой помощи, куда ехать, лось болезненно морщился и тихо стонал. Его лицо и шея были сплошь изрезаны осколками. «Держитесь, скоро приедет врач». Единственное, что смогла вымолвить девушка. Она надеялась, что состояние Георгия окажется не столь плачевным, и он не переломал себе все кости. Тем не менее, Диме строго-настрого запретили поднимать упавшего самостоятельно, опасаясь, как бы Георгий не повредил себе позвоночник. «Зачем же ты туда полез?» – вырвалось у Дмитрия. «Я всего лишь просил донести коробку и дождаться мастеров». «Я бы...» – с трудом произнес Георгий. «Сам повесил. Она не очень тяжелая. Равновесие потерял». «Да я вижу», – с досадой ответил Лесков. «Ладно, потерпи немного. Скоро уже приедут». «Пацанам». «Что?» – не понял Дима. «Пацанам не говорите. Ржать будут. Скажите, зверьё разгонял, чтоб вас не зацепили. Извините, босс. Я реально помочь хотел. А тут нежданчик». Спустя 15 минут приехали сотрудники скорой помощи. Выяснилось, что лосю еще повезло, и он не травмировал себе позвоночник. Однако врач высказал опасение, что у пострадавшего, вероятнее всего, сломано левое плечо и два ребра, а также, возможно, сотрясение мозга. Мужчину увезли в больницу. А Дмитрию еще какое-то время пришлось успокаивать по телефону его перепуганную супругу. «Насчет денег за лечение не беспокойтесь», – устало произнес он. «Пусть врачи делают все, что нужно». Услышав в ответ слова благодарности, Лесков положил трубку и с досадой посмотрел на Катю. «Еще раз извини за случившееся». «Не нужно извиняться. Лучше давай приберемся здесь. Я помогу». Более провального свидания нельзя было придумать. Сначала Дима не угадал с рестораном, затем история с летающим лосем и в довершение всему уборка стекла. «Красивая была», — заметила Катя, рассматривая уничтоженное произведение искусства. «Сочувствую». «После такого дня мне определенно нужно выпить», — усмехнулся Дмитрий, высыпая оставшиеся осколки в мусорное ведро. «Идем, помянем мою люстру». «Давай по одному бокалу, и тогда поедем», — улыбнулась девушка. «Больше одного мне и не светит. Я же за рулем». Спустя несколько минут Дима и Катя устроились в гостиной с бутылкой вина. По стеклу яростно барабанил дождь, поэтому Лесков разжег камин, отчего в комнате моментально сделалось уютно. Танцующие языки пламени дарили ощущение покоя, и впервые за этот вечер Кате наконец удалось расслабиться. Сидя на диване, она смотрела на огонь и неспешно подтягивала вино. Почему-то происходящее вдруг перестало ее пугать, а мысли о том, что ей нельзя общаться с Дмитрием, постепенно отступили. Они знали друг друга с детства, так почему они должны прерывать общение? Ведь никто из них не переступает черту. Постепенно Дима и Катя снова разговорились о прошлом. Опять вспомнились детские годы, воспитатели, поездки на экскурсии. За этим диалогом время вдруг стало каким-то несущественным, и они как будто вернулись в прошлое, снова стали детьми, которые встречались на чердаке и тайком от старших пили вино. Дима с иронией рассказывал о своих юношеских подвигах, Катя делилась своими. «Помнишь, когда прапорщик вывез нас с палатками к озеру, я оказалась единственной, кто не пошла купаться?» — с иронией произнесла девушка. «Да ты вроде не умела плавать». «Я плавала лучше, чем большинство наших мальчишек», — рассмеялась Катя. «Но ровно за день до поездки я прочитала сборник страшилок, и один из рассказов был про пиявок-мутантов. Мерзкий до тошноты. Те пиявки как раз жили в похожем водоеме. В общем, я как увидела это озеро, представляешь, взрослая 12-летняя барышня испугалась придуманных водяных чудищ». «Знала бы ты, чего боялся взрослый 12-летний пацан», — усмехнулся Дима. Он поставил бокал на край стола и откинулся на спинку дивана. «И чего же он боялся?» Катя чуть склонила голову на бок, лукаво глядя на своего собеседника. «Да ты еще всем расскажешь». «Я никогда в жизни не выдавала чьи-то секреты», — воскликнула девушка. «Выкладывай давай. Я же призналась тебе про пиявок». Дмитрий чуть помедлил, словно размышлял, стоит ли открывать столь великую тайну, но затем, понизив голос, произнес: «Я боялся девчонок». «Девчонок?» — недоверчиво переспросила Катя, после чего не выдержала и рассмеялась. «Именно. Вы всегда казались мне совершенно непонятными существами, но самым страшным для меня представлялись поцелуи. Я абсолютно не понимал, как это делается, а главное, зачем. И чертовски боялся, что однажды наступит тот момент, когда придется испытывать это на своей шкуре». «Поцелуй?» Дмитрий с улыбкой кивнул. «Насколько мне не изменяет память, целовался ты весьма прилично», ответила Катя и тут же пожалела о сказанном. Все-таки вино сделало свое дело. Она стала меньше задумываться над словами. И в этот миг Лесков придвинулся к Кате так близко, что она отчетливо ощутила аромат его парфюма. «Как ты можешь знать?» — тихо спросил он. «Тебе же сравнивать было не с чем». Катя почувствовала, как ее сердце начинает биться быстрее. Лесков будто нарочно заманил ее этим разговором в ловушку, из которой она уже не могла выбраться. «Дима, я...» — девушка хотела что-то сказать, но Дмитрий прервал ее поцелуем. Его губы коснулись ее губ, сначала осторожно, словно пробуя на вкус. Затем поцелуй стал более требовательным. И Катя не смогла не ответить. В последнее время она представляла этот момент слишком часто, чтобы сейчас заставить себя отстраниться. Девушка приоткрыла губы, позволяя Диме углубить поцелуй, и почувствовала, как у нее начинает учащаться дыхание. Рука Лескова скользнула под ткань ее жакета и легла девушке на талию, лаская ее тело через шелковую ткань майки. На секунду Белова прервала их поцелуй, чтобы прошептать его имя, но Дмитрий снова накрыл ее губы своими. Его прикосновения становились все более жаркими, и Катя невольно запрокинула голову, позволяя ему целовать ее шею. Но вот девушка попыталась отстраниться еще раз. «Дима, пожалуйста», прошептала она, мягко перехватывая его руку, когда он стянул ткань жакета с ее плеча и начал покрывать поцелуями обнаженную кожу. «Не надо». Эти слова подействовали. На миг Дмитрий замер, все еще касаясь губами ее тела, а затем отстранился и внимательно посмотрел девушке в глаза. Он чертовски хотел ее, и она отзывалась на его ласки. Так в чем же дело? «Прости, я не могу». Катя поспешно натянула на плечо ткань и, комкая ее пальцами, еле слышно произнесла: «У меня есть парень». В этот вечер ей безумно хотелось забыться, позволить всему идти так, как хотелось. Но человек, который ждал ее дома, не выходил у нее из головы. Какое-то время Лесков молчал, словно пытаясь осознать услышанное. По его лицу было непонятно, что он сейчас испытывает. Однако, когда Дима наконец ответил, Катя поняла, что все кончено. Его голос прозвучал непривычно формально, а именно абсолютно ровно и безэмоционально. «Я вызову водителя, чтобы он отвез тебя домой». С этими словами Дмитрий набрал номер шофера Брана и попросил старика приехать. Теперь оставалось только переждать эти мучительно долгие 20 минут. «Дима, прости, пожалуйста, я не думала, что все зайдет так далеко», — попыталась оправдаться Катя. «Так не должно было случиться». «Все в порядке. Мы всего лишь не поняли друг друга. Такое иногда случается». «Ты не злишься?» — не поверила девушка. «Абсолютно. Хочешь кофе?» Лесков до последнего сохранял поразительное спокойствие, а Катя изо всех сил пыталась держать слезы. Еще ни разу в жизни ей не было так стыдно и так больно одновременно. И поведение Дмитрия не смогло обмануть ее. Она задела его, и наверняка эта встреча станет для них последней. Еще пару дней назад Катя обещала себе, что больше не будет с ним видеться. Но теперь она по-настоящему осознала, что это для нее значит. Дмитрий помог Кате надеть пальто и проводил ее до машины, после чего вернулся в квартиру и с облегчением закрыл дверь. Строить из себя ледяное изваяние после того, что только что произошло, оказалось невыносимо сложно. «Чёрт возьми! Ведь Олег говорил, что она с кем-то живет, думал Дима, меряя шагами комнату. «С чего я решил, что она одна?» «Нет, не решил, она сама так сказала!» «Надо выяснить, что у нее там за орёл!» В этот момент он, сам того от себя не ожидая, в ярости смахнул на пол дорогую китайскую вазу. Сейчас он был даже рад тому, что злится. В первое время злость мастерски глушит ощущение пустоты и дает время немного залатать душу. Тем временем водитель Брана то и дело посматривал в зеркало на свою пассажирку. Старик заметил, что девушка плачет, хотя и пытается скрывать свои слезы. Она поспешно стирала их с лица и нервно покусывала губы, не смея смотреть больше никуда, кроме как в окно. В душе Катя была рада, что ее вез не Георгий. Тот бы мигом доложил Лескову о ее состоянии. К тому же Лосенко наверняка полез бы к ней с расспросами. Старик оказался куда более тактичным. Когда девушка наконец приехала домой и зашла в подъезд, она невольно задержала взгляд на пустом подоконнике. Димины цветы исчезли с него в тот же день, как Катя оставила их. Видимо, кто-то решил отнести их своей подружке или украсить квартиру. Катя открыла дверь своим ключом и первым делом услышала запах жареной картошки. Стас уже хозяйничал на кухне, готовя для них ужин. «А говорила, что заканчиваешь раньше», — услышала она его веселый голос. Темноволосый парень, 26 лет, выглянул в прихожую и приветливо улыбнулся. Однако, заметив заплаканное лицо Кати, Стас немедленно сделался серьезным. «Что случилось, котенок?» — спросил он, поспешно приблизившись к ней. «Эй, милая, расскажи мне». Его встревоженный ласковый голос заставил Катю почувствовать себя еще хуже. Лучше бы он накричал на нее, мол, где ты шляешься, пока я готовлю тебе ужин. Но вместо этого Стас притянул ее к себе и крепко обнял. «Тише, родная, чего ты?» От его слов Катя заплакала еще сильнее. Она спрятала лицо у него на плече и тихо прошептала. «Прости меня». «За что, Катя?» – недоумевал парень. Он поглаживал ее по волосам, не понимая, что такого могло случиться за несколько часов. «За что ты просишь прощения?» Катя молчала, и от этого Стас заметно встревожился. «Ну же, родная, ты все мне можешь рассказать. Что произошло?» «Ничего», – прошептала Катя. «К счастью, ничего».